Глава 25. Как некоему человеку Божьему явилось видение монастыря Колудан, охваченного огнем. В то время упомянутая выше женская обитель у города Колуд по небрежению сгорела дотла. Все, знавшие истину, легко поняли, что случилось это из-за нечестия живших там, и особенно тех, кто начальствовал над ними. Но Господь в милости своей предупредил их о готовящейся каре, чтобы могли они исправить свои пути и постом, слезами и молитвами отвратить от себя гнев судьи праведного, как сделали это жители Ниневии. В том монастыре жил скот по имени Адамнан, который был так ревностен в воздержании и молитве, что принимал еду и питье только по воскресеньям и четвергам и часто проводил целые ночи в бдениях и молитвах. Сначала он жил такой строгой и стесненной жизнью ради искупления сотворенного им зла, но позднее то, что он делал в наказание, вошло в привычку. В юности он сотворил некий грех, но после, одумавшись, ужаснулся и убоялся кары праведного судьи. Поэтому он пошел к священнику, который, как он надеялся, мог указать ему путь к спасению. Сознавшись в своем грехе, он спросил, как ему спастись от будущего гнева. Священник, выслушав его, сказал: «Сильное ранение требует сильнейшего лекарства, потому предайся из всех сил посту, псалмопению и молитве, чтобы, представ перед Господом с исповедью, мог ты добиться прощения». Он же был в великой печали от сознания своей вины и желал как можно скорее избавиться от незримо гнетущих его уз греха, потому сказал: «Я еще молод годами и силен телом. Я легко вынесу любое покаяние, что ты назначишь, чтобы только спастись в день Господень, даже если ты велишь мне молиться всю ночь или голодать целую неделю». Священник сказал: «Оставаться без пищи целую неделю не нужно, достаточно 2 или 3 дней. Делай это, пока я снова не приду к тебе, и тогда я подробнее расскажу, что тебе делать и как далеко ты можешь зайти в своем покаянии». С этими словами священник ушел, указав ему способ покаяния. Потом он по какой-то причине вернулся к себе на родину в Ибернию и не исполнил обещанного. Адамнан же помнил его слова и свое обещание и всецело отдался слезам покаяния, святым бдениям и воздержанию. Как уже было сказано, он ел только по четвергам и воскресеньям, а остальные дни голодал. Узнав, что священник вернулся в Ибернию и там умер, он продолжал выполнять свое обещание и хранить то же воздержание. Так, хотя он начал такую жизнь из страха Божьего и в наказании за вину, он охотно продолжал ее из любви к Богу. Однажды, когда он с терпением жил так уже долгое время, он в сопровождении одного из братьев покинул монастырь. На обратном пути, когда они уже приблизились к монастырю и увидели его здание, человек Божий залился слезами, и на лице его отразилась сердечная печаль. Когда спутник Адамнана спросил, что случилось, он получил ответ: «Все эти здания, что ты видишь, и общие, и жилые, скоро обратятся в пепел». Об этом другой монах сразу после прибытия рассказал аббатиссе Эбби, и она, встревоженная пророчеством, призвала к себе Адамнана и спросила, откуда он знает о том. Он ответил: «Я недавно был погружен в бдение и пение псалмов, когда вдруг увидел, что рядом стоит некто незнакомый. Я был весьма изумлен, но он велел мне не пугаться и добавил дружественным тоном: „Ты хорошо делаешь, что вместо сна посвящаешь ночь бдению и молитве“. Я ответил: „Я знаю, что должен бодрствовать и молить Господа простить мои грехи“. „Ты говоришь верно“, — сказал он, — „но многим здесь, помимо тебя, следует искупать грехи добрыми делами и, освободив себя от земных забот, трудиться ради воспитания стремления к небесному благу. Жаль, что немногие делают это. Я только что посетил все здания этой обители, осмотрел кельи и спальни и, кроме тебя, не нашел никого, кто был бы озабочен спасением души. Все они, мужчины и женщины, пребывают в сонном отуплении или, хуже того, бодрствуют во грехе. Кельи, построенные для молитв и чтения, стали прибежищем чревоугодия, пьянства, суесловия и прочих пороков. Даже девы, посвященные Господу, забыли уважение к своему сану и при любом удобном случае ткут себе узорные одежды и наряжаются в них, подобно невестам, или же приводят к себе мужчин извне. Поистине, на это место и его обитателей падет суровая кара с небес в виде бушующего огня. Аббатисса спросила: «Почему же ты не открыл мне этого раньше?» Он сказал: «Я боялся сделать это из уважения к вам, чтобы вас не беспокоить. К тому же, пусть вас утешит то, что бедствие случится не в ваше время». Когда о видении стало известно, жившие в монастыре на несколько дней испугались, оставили свои грехи и покаялись. Однако после смерти аббатиссы они вернулись к прежней нечистоте и творили даже худшие преступления. И вот когда они говорили «мир и безопасность», внезапно предсказанные наказания и кара пали на них. Обо всем этом мне поведал мой преподобнейший сослужитель Эдгисль, живший в том монастыре. Он жил там уже после того, как монастырь, превратившийся в развалины, оставило большинство обитателей. Там он и умер. Я счел нужным включить этот рассказ в нашу историю, чтобы читатель узнал о деяниях Божьих и о том, как страшен он в делах над сынами человеческими. Ни в какой час мы не должны забываться в плотских наслаждениях и забывать о суде Божьем, чтобы не обрушил он на нас свой праведный гнев и не наказал нас временными убытками или, что хуже, не осудил нас более сурово и не изверг в вечную погибель.